Глава 31. Разлом. Лес встретил меня жужжанием насекомых и ароматом трав. Я шла осторожно, прячась за деревьями. Солнце клонилось к закату. С одной стороны, хорошо, я буду менее заметна, с другой — попробую найти в сумерках то самое дерево. Тени удлинялись. В какой-то момент мне показалось, что одна из них шевельнулась. Но, присмотревшись, я ничего подозрительного не заметила. Наверное, это все игра света и воображения. Я боялась заблудиться, но, как выяснилось, опасения были напрасны. Ни к чему было искать какой-то там дуб. Сам разлом был заметен издалека. Углубившись в чащу леса, я увидела свет. Казалось, из-за деревьев пробивается солнце, как будто ночь быстро закончилась и начался рассвет. Я двинулась на свет и вскоре вышла к краю поляны, посреди которой рос могучий дуб. Катрина не обманула. Но как бы ни был огромен и ветвист дуб, он был не главной достопримечательностью поляны. Широкая светящаяся воронка рядом с его корнями — вот что притягивало взгляд. Воронка расположилась на земле, словно кто-то выкопал яму и наполнил ее сиянием. На несколько минут я застыла с открытым ртом, пораженная открывшимся зрелищем. Воронка искрилась и трещала, словно радио с помехами. «Это туда мне предстоит шагнуть?» По спине пробежали мурашки. Надеюсь, Катрина знает, что делает. Я так увлеклась изучением разлома, что не сразу заметила стражей. К счастью, они меня не видели, притаились за деревом. Стражей было двое. Один сидел на корне дуба и сворачивал самокрутку, второй скучал и бросал камешки в птичьи гнезда. Чуть поотдаль горел костер. Над ним висел котелок. Видимо, стражи готовились к ужину. Что ж, мне это на руку. С двумя крепкими мужчинами мне не справиться. Хотя я и с одним слабым не совладаю. Но у меня есть тайное оружие. Я открыла котомку, стараясь не шуметь. Она была практически пуста. По дороге мы с айсбергом подъели все продукты. На самом дне лежали только зеркальце и банка с перцем. Не зря я прихватила ее с кухни. Надо лишь добраться до костра. Я прикинула расстояние. От дерева, за которым я притаилась, до костра метров 10. Вроде бы недалеко, но спрятаться негде. Кустов и тех нет. Придется идти по открытой местности. Даже по-пластунски не подползти. Меня мигом заметят. Я кусала губы, решая, что же делать. Можно было посоветоваться с Катриной, но не хотелось опять выслушивать, что я ни на что не гожусь. Да и шум привлечет стражей. По всему выходило, что незаметно к костру не приблизится. Значит, придется идти открыто. Ох, чувствую, будет весело. Достав банку с перцем из котомки, я немного открутила крышку, но до конца снимать ее не стала. Если сама случайно вдохну перец, весь план полетит к чертям. Перехватив банку поудобнее, я спрятала ее под плащом. Все готово. Пора. Я сделала пару глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. Колени дрожали от напряжения, но я запретила себе паниковать. Расправив плечи, я вышла из-за дерева. Не таясь, я шагнула на поляну. Удивительно, но стражи не сразу меня заметили. Видимо, они не привыкли, что здесь кто-то бродит. Я даже пожалела, что не попробовала тайком подобраться к костру. С такими стражами могло бы получиться. Но что сделано, то сделано. Меня увидели, когда до костра оставалось шагов 20, все еще слишком далеко. «Ты кто такая?» — вскочил на ноги страж с самокруткой. «Что ты здесь делаешь?» Второй перестал бросать камушки и взялся за меч. Оба смотрели на меня с подозрением. Чтобы все получилось, я должна сыграть безупречно. «Простите», — всхлипнула, — «я заблудилась. Отчим послал меня за ягодами. Я очень надеялась, что они есть в этом лесу, и теперь я не могу найти дорогу назад». «На ночь глядя послал?» — подозрительно сощурился страж. «Нет, утром. Я плутала весь день». «А где же ягоды?» «Хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз». «Я съела их, пока ходила по лесу», — выпалила я. «Мне очень хотелось есть, а корзинку обронила, когда оступилась и упала во враг». На меня нашло вдохновение. Еще никогда я не лгала так убедительно. Даже носом шмыгала для пущего эффекта. Вся надежда была на то, что стражи пожалеют непутевую девицу и пригласят к огню. Свою печальную речь я закончила жалобой. «Во враге было много воды, я вся промокла и замерзла. Можно мне погреться?» Мне повезло. Я правильно выбрала образ. Несчастная сиротка, которую злой отчим выгнал из дома на рассвете, идет в лес и теряется там. Сколько сказок написано по такому сценарию, все вызывают сочувствие. Вот и стражи не устояли. По крайней мере, один из них. Он-то и пригласил меня к костру, пока второй ворчал, что им нельзя подпускать посторонних к разлому. «Я чуть-чуть погреюсь и пойду дальше», — пообещала я. «Вы мне только подскажите, как выбраться из леса». Разлом я нарочно игнорировала. Стражи пытались заслонить его спинами, и я сделала вид, что у них получилось. Втроем мы направились к костру. По пути стражи объясняли дорогу из леса. Я не слушала, хотя и кивала в нужных местах. Мои мысли были заняты банкой с перцем. С каждым шагом мы были ближе к костру, и я все сильнее отвинчивала крышку. Делать это приходилось одной рукой, той, что держала банку. Неудобно, зато стражам не видно. До костра оставалось совсем немного, и я, прижав подбородок к груди, прикрыла лицо воротом плаща. Я тоже буду в зоне поражения, значит, надо позаботиться о своей безопасности. «Погрейся», — доброжелательный страж указал на костер, «и раздели с нами ужин, а потом пойдешь домой». Я кивнула и сделала последний шаг к костру. Второй страж как раз убрал котелок, открыв мне доступ к огню. Оба мужчины стояли достаточно близко, тянуть дальше не было смысла. Большим пальцем я еще раз крутанула крышку банки. Та сделала последний оборот и упала на землю. Пока стражи не опомнились, я выбросила руки вперед и сыпанула содержимое банки прямо в огонь. Жгучий красный перец — это, скажу я вам, настоящее оружие массового поражения. Вдохнешь немного, и еще долго будешь чихать, кашлять и рыдать. А если добавить его в огонь, да побольше, то получится самодельный перцовый баллончик. Конечно, многое зависит от количества перца. У меня его было достаточно. Хватит на целую роту, не то что на двух стражей. Пламя взвилось в небо, распространяя вокруг ядовитые перцовые пары. Я сразу отскочила от костра, а вот стражи не успели среагировать. Они поняли, что случилось лишь в тот момент, когда вдохнули воздух, отравленный перцем. И тут началось. Крики, ругань, размахивание руками. Стражи терли пылающие от перца глаза, не понимая, что делают только хуже. Крича, они вдыхали перец глубже, отчего кашляли и задыхались сильнее. Хороший перец попался, свежий. Мне тоже отчасти досталось. Хоть я прикрыла лицо и отскочила подальше, глаза слезились, но я их не трогала, а только часто моргала, чтобы слезы все смыли. Это немного меня задержало, но я пришла в себя раньше стражей. Пока они не опомнились, нужно добраться до разлома. Благо, теперь подход к нему никто не охраняет. Я бросилась вперед. До разлома было недалеко. Вот только в длинной юбке и плаще бежать неудобно. От цели отделяло меньше метра, когда наперерез мне бросилась тень. Я уже видела ее в лесу. Тогда я решила, что мне померещилось, но сейчас поняла. Все это время меня преследовали. С самого начала в этом лесу я была не одна. Тень двигалась намного быстрее меня. Прыжок, и она стала между мной и разломом, отрезав мне путь к спасению. Пришлось резко остановиться, чтобы не налететь на нее. Свет от разлома упал на тень и отразился с золотом. Мне точно знаком этот оттенок желтого. Это же... это... шерсть серпопарда. Внутри меня будто что-то оборвалось. Умерла последняя надежда на спасение. Все было впустую. Побег, все мои старания и злоключения. Меня ждали здесь с самого начала, на этом самом месте. Потому и погони не было. Зачем утруждаться, если известно, где я в итоге окажусь? Разочарование было таким огромным, что я даже не пыталась прорваться к разлому. Какой смысл? С серпопардом все равно не справиться. Уж точно не мне. «Аякс!» — прошептала я. «Уснала!» От волнения серпопард снова шепелявил. Или дело не только в этом? Настоящая причина крылась в клыках, которые серпопард обнажил, приподняв верхнюю губу. Сейчас, когда Аякс был так близко, я отчетливо видела его морду. «Чего это ты?» — пробормотала я, пятясь. «Теперь ты меня прости!» — выдохнул серпопард, повторяя сказанное мной во время побега. «Ничего личного!» В следующую секунду он прыгнул. Тело кота вытянулось в струну и устремилось ко мне. Я успела лишь ойкнуть и вскинуть руки в нелепой попытке защититься. В одну из рук и впились клыки серпопарда. Тонкие, как иглы, они легко прокусили ткань, затем кожу и впрыснули яд. Мышцы мгновенно сковала слабость, и я осела на землю. Последнее, что запомнила, как надо мной склонился мужчина. «Ты становишься предсказуемой», — произнес он. И я узнала голос Агалара. А после — темнота.